Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Рэзкі акцэнт, тэма выпуску валютны і фінансавы крызіс у Беларусі вачыма замежнікаў. І агляд тэлефанавання на Свабоду. У перадачы Яна Максімюка званочкі. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Мінску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Верховны прадстаўнік Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон выказала глыбокую занепакоенасць у сувязі з затрыманнем гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута і прад'яўленымі яму абвінавачаннямі. Пра гэта сказана ў распаўсюджанай сёння прэсавай службай Эштон заяве ад яе імя. Як лічыць кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі, рэпрэсіі ў дачыненні да гарадзенскага журналіста яшчэ адзін прыклад парушэння ўладамі Беларусі правоў чалавека, якія працягваюцца пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. Працягваем навіны. У Польшчы адбываюцца жалобныя мерапрыемствы з нагоды першай гадавіны трагедыі пад Смаленскам, у якой загінуў сярод іншых прэзідэнт краіны Лех Качынскі. У мерапрыемствах узяў удзел наш калега Юры Дракахруст, які знаходзіцца цяпер у Варшаве. Раніцай прайшла імша ў аэрапорце Акенчы, з якога ў апошні рэйс адправіўся прэзідэнцкі самалёт. Багаслужба скончылася ў 8:41. Менавіта ў гэтую хвіліну год таму самалёт Ту-154М разбіўся. На варшаўскіх вайсковых могілках Павонскі адбылося ускладанне вянкоў да помнікаў загіблым. У цэнтры Варшавы, ў кракаўскім прымесці, яшчэ з раніцы пачалася вялікая маніфестацыя, у якой бяруць удзел некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Памяці жалоба галоўны лейтматыў шматлікіх плакатаў, хаця некаторыя адлюстроўваюць і напал палітычнай барацьбы ў Польшчы кшталту Качынскі наш прэзідэнт, Туск здраднік, Поланд, Пуцінланд і іншыя. З Варшавы перадаваў наш корэспандэнт Юры Дракахруст. Напярэдадні каля гмаху амбасады Расіі ў Варшаве таксама прайшла дэманстрацыя з патрабаваннем праўды аб прычынах катастрофы пад Смаленскам. Прысутныя былі абураныя тым, што расійцы ўначы з пятніцы на суботу змянілі замацаваную палякамі мемарыяльную шыльду ў Смаленску ў гонар ахвяраў катастрофы. Змяніўшы шыльду на дзвюхмоўную, змянілі і тэкст, прыбраўшы адтуль сказ пра тое, што загінулыя ляцелі ўшанаваць памяць ахвяраў савецкага геноциду. Экс-прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак выкліканы ў пракуратуру на допыт у сувязі з падазрэннямі аб яго датычнасці да карупцыі і гібелі ўдзельнікаў антыўрадавых выступаў. Раней Мубарак заяўляў, што закіды ў карупцыі супраць яго і яго сям'і беспадстаўныя. Таксама сёння быў затрыманы на 15 сутак былы прэм'ер-міністр Егіпту Ахмед Назіф, які падазраецца ў размарноўванні дзяржаўных сродкаў. У Сырыі ў сутыкненнях дэманстрантаў з сіламі бяспекі ў суботу загінулі прынамсі 26 чалавек. У цэнтры Масквы прайшла чарговая апазыцыйная акцыя «Дзень гневу». Паўднёва-афрыканская рэспубліка пастаўляе зброю краінам з рэпрэсіўнымі рэжымамі, у тым ліку Лібіі. Пра гэта піша мясцовая прэса. Сілы НАТО, якія ўдзельнічаюць у вайсковай аперацыі ў Лібіі, зліквідавалі 25 танкаў, што належыць лібійскаму кіраўніку Муамару Кадафі. У сённяшнім паведамленні камандавання паўночна-атлантычнага альянсу удакладняецца, што 11 машынаў было знішчана на подступах да гораду Адж-Дабія і 14 у прымесце гораду Місрата, які аблягаюць праўрадавыя сілы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаць ізноў прыкладна праз адну гадзіну. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Валютны і фінансавы крызіс у Беларусі вачыма замежнікаў». Як ж прымае гэты крызіс замежжа? Гэта катастрофа ці цяжкасці, якія могуць быць пераадоленыя? Якіх сацыяльных і палітычных наступстваў гэтага крызісу можна чакаць? Чаго можа запатрабаваць Масква за дапамогу афіцыйнаму Менску і ці можа ў гэтай сітуацыі змяніць сваю пазіцыю Захад? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітыкі. З Варшавы Каміль Клысінскі, з Масквы Вадзім Дубноў, з Кіева Віталь Портнікаў. Як выглядае цяперашні беларускі валютны і фінансавы крызіс вачыма замежнікаў? Як падаюць яго медыі замежных краінаў? Гэта катастрофа, тое, так бы мовіць, пра што так доўга гаварылі ліберальныя эканамісты, гэта меч Немезіды, ці гэта непрыемнасць, якая ўсяго толькі непрыемнасць у параўнанні з тым, што адбываецца ў розных іншых краінах. У Беларусі кепска, а ў Грэцыі што добра? Ва Украіне з яе знешнім доўгам роўным ВВП добра? Віталь. Мне кажется, что сравнивать белорусский валютный кризис с украинским и тем более греческим, это, мягко говоря, некорректно. Экономический кризис Греции при тех особенностях отношения греческого правительства к статистике, к экономике так таковой, это все же кризис свободного рынка. И, кроме того, нужно помнить, что Греция не является страной, которая определяет курс собственной валюты. Она входит в зону евро, и все экономические проблемы этой страны отражаются на экономических проблемах. Проблемах стран зоны евро, и невозможно ничего изменить с точки зрения стоимости европейской валюты. Если греческая экономика оказывается в худшем состоянии, то и стоимость валюты, соответственно, падает, и никто не может скрыть это от населения. С украинской экономикой, конечно, более корректное сравнение, но, тем не менее, мне кажется, что и здесь мы можем говорить все же о некой рыночной составляющей кризиса. Он так или иначе начался после того, как упали цены на металл, как повысились цены для Украины на энергоносители, и он отразил реальное состояние украинской экономики на момент, когда начались проблемы с валютой. Совершенно очевидно, что у украинского Центробанка есть большое желание печатать бумажные деньги, которые ничем не подкреплены. Я даже допускаю, что это желание в какой-то мере удовлетворяется, но очень в небольшой, потому что понятно, что это может привести к инфляции, к подъему цены. Тут никто ничего не может сделать с рынком, даже такое не советское правительство, как сейчас существующее на Украине. А в Беларуси все же ситуация совершенно иная. Беларусь ведет себя, я бы сказал, как страна, которая сама решает, сколько стоит ее рубль. Так как примерно в Швейцарии могут считать, сколько стоит швейцарский франк, учитывая золотовалютные запасы этой страны. Только Белоруссия, к сожалению, не Швейцария. Но с точки зрения природы, конечно, Швейцария. А вот с точки зрения валютного состояния, экономического состояния нет. И мы это видим на примере того, что происходит. Так что те процессы, которые мы сейчас наблюдаем, это еще один приговор нерыночному отношению к национальной валюте, нерыночному отношению к экономике и всей той модели, которую выстроил за последние годы президент Александр Лукашенко. Сейчас эта модель будет рушиться не только на голову этого незадачливого правителя, но и на голову бедных белорусов. Вадим, Виталь сказал про присуд. Я, по щирости, это присуд чую столько годов, кольки Беларуси керует Александр Лукашенко. Хотя все колесо отбывается в першиню. На ваш погляд, это приход опошних терминов, ци будет, как уже здаралось раней. Взникают некие экономичные проблемы, нехто обвешает, что это конец этой почварной системе, а она все неяк не скончается. Этот приговор можно было бы назвать условным, если бы он выносился первый раз. Конечно, такое уже действительно было и не раз. И можно вспомнить начало 2000-х, когда в Беларуси ситуация была, на мой взгляд, гораздо тяжелее, если судить по каким-то статистическим данным, по прилавкам, просто по обывательским настроениям. А тогда было хуже. Сейчас я вижу некоторые отличия, конечно, о которых говорил в том числе и Виталий. Это то, что все-таки в то время Лукашенко мог позволить себе еще вот эту игру на балансах. Он мог рассчитывать на совместную с Россией экономическую деятельность полуподпольную, он мог рассчитывать на какие-то отношения с Западом. В общем, тогда эта игра, которую он вот только-только освоил, она была в самом разгаре. Сейчас, к сожалению, кредитная история Лукашенко не позволяет ему рассчитывать на какую-то помощь. А вот особенности характера и личности, я бы не назвал его незадачливым, но вот в этой ситуации, в старую игру, он играть уже, если сможет, то с гораздо большими затруднениями. И тем не менее, я бы не назвал это катастрофой, потому что я думаю, что в той или иной степени какие-то элементы прежних подходов он все-таки сможет использовать. Тем более, что на самом деле не думаю, что вот эти экономические трудности как-то уж очень серьезно подорвут его социальную базу. Про социальную базу мы больше поговорим поздней, а зараз питание в Варшаву. Камиль, як спрымается у Польши той экономичный валютный кризис, який зараз отбывается у Беларуси? Это конец этой модели, или это еще не конец? Ну, насчет освещения в польской прессе я не скажу, что это главная новость. Очень мало статей на эту тему, может, 2-3 в последние недели насчитал. как с моей точки зрения, как аналитика, который занимается Белоруссией, но это выглядит как просто осуществление приговора, про который вы уже здесь упомянули. Экономисты правильно говорили, что эта модель морально устарела, и она не способна дальше выживать. Это объективный факт. Но субъективный факт, значит, российские субсидии искусственно поддерживали эту модель. Когда субсидии сократились значительно, что очень важно в последнее время, модель столкнулась с реальностью. И мы сейчас наблюдаем это столкновение. Я бы назвал это катастрофой с точки зрения белорусской власти. Я думаю, что в течение года или двух лет белорусские власти будут вынуждены даже в течение года что-то менять в экономике, хотя бы в экономике. Но уже вопрос российского кредита много о чем-то говорит. Без никаких реформ, без никаких действий, никакая помощь даже со стороны Москвы невозможна. И тут не только речь идет о предприятиях, о каких-то условиях, просто о том, чтобы коллапса в этой экономике не было. А главные расходы будет нести именно Россия. Вадим, вы уже почали размову про социальное и политичное вымярение теперешнего белорусского валютного кризиса. Коли зараз у Беларуси люди займают шерхи с 6 раницы, каб купить доляры, коли насельство лихоманково скупляют все, что можно, ти може гэта похиснуть уладу Александра Лукашенки? Ти могут люди выйти на улицу, ти могут явиться некие расколы и братжения у ваўладной элите? И она звонку выглядая монолитной, але, скажем, у Тунисе, ти Египте, так само при Бен Али и Мубараку великого плюрализму не назиралося. Так ти може валютный кризис перерасти в политичный? Насколько великий запас тривалости у белорусской системы? Наблюдали последние месяцы, конечно, никто с уверенностью не скажет, что все у нас есть незыблемо и монолитно. Но в Беларуси, я думаю, что все-таки вот то, что вы называете запасом прочности, в общем, достаточно, потому что, в принципе, ведь особенность модели Лукашенко, вот понимаете, это же на самом деле некоторое недоразумение. Вот сегодня, да, сегодня и здесь такой странный режим. И вот это недоразумение на самом деле решается очень просто. Оно немножко фарсовое государство, и в итоге население как-то учится жить, невзирая на особенности своей власти. То есть, на самом деле, белорусы за это время научились выживать и развиваться вопреки своему президенту, что, собственно говоря, делает его немножечко Тефлонову, кстати говоря. Но они, в общем, от бюджета зависят, они не очень сильно. Через этот асфальт безумный нормально пробивается какая-то трава, которая к Лукашенко не имеет никакого отношения, еще раз говорю, пробивается вопреки ему. И поэтому я думаю, что вот его социальной базе особо это не грозит, потому что все эти страшные картинки с очередьми за валюты и так далее, это не подавляющее большинство населения, это не репрезентативная как бы ее доля. Из его социальной базы, может быть, это каким-то образом касалось бы Челноков, но их доля, в общем, тоже маленечко снижается. Поэтому пошатнется, даже не пошатнется, в общем, это каким-то образом может задеть из его людей, рабочих на крупных предприятиях в тяжелой промышленности. Но я думаю, что они это переживали уже, опять же, в начале 2000-х. И самое главное, Лукашенко удается, по крайней мере, мне кажется, достаточно долго еще будет даваться, сохранять некую монополию на власть и без появления каких-то альтернативных фигур. Они могут себе позволить вот какие-то неуклюжие, глупые действия по раскручиванию оппозиционеров, сажая их в тюрьму и устраивая их репрессии. С улицы нынче опасность власти не приходит. А вот что касается, собственно, самой власти, самой элиты, ну, пока не видно никаких линий возможного разлома, и пока элита прекрасно понимает, что, как минимум время еще не пришло, а сил у нее недостаточно. Старики, они, в общем-то, уже научены горьким опытом и не выступят. А молодые, в общем, не так плохо уже само существование их в элите. Камиль, вы казали, что теперешний валютный кризис в Беларуси – это початок конца в экономичном сенсе. А який социально-политичный механизм, так бы мовить, гэтага конца? Шматтысячная площа, люди улады, якія переходяць на бок площы, цена становится на чале яе, ці неяк інакш? Які ваш прогноз социальных и политичных наступстваў беларускага валютнага крызісу? Я не говорил, что это конец режима, я говорил, что это конец настоящей политики в экономике этого режима. Это совсем другое. Просто наглядно видно, я уже много лет об этом говорил, что Александр Лукашенко недооценивает экономические процессы. У него сохранился менталитет руководителя сельскохозяйственной отрасли, мягко говоря. Устроить совещание, разбор полетов и так далее, все наладится. Объективные процессы идут своим путем. И сейчас видно, что белорусские власти совсем потерялись. А прежде всего Нацбанк. Никакой концепции здесь нет, только выжидание. Я не думаю, что невероятный социальный взрыв. Согласен, что люди, что белорусы будут ориентироваться на выживание. Это такая привычка по менталитету, по истории. Элита тоже кажется монолитной, и нету у нее возможности, чтобы уходить куда-то и устраиваться. Но можно, конечно, сбежать в Москву, но это путь только в одну сторону, а не все на это решаются. Никто открыто против Лукашенко пока не готов выступить. Тогда я думаю, что изменения будут идти через экономику. Но уже этот план, который предложила, значит, запотребовала Россия, и который предлагает, как мы узнали вчера, белорусская власть, план изменений в экономике, это начало. Просто нету выхода. А как насчет устойчивости режима, но я не думаю, что изменения в экономической политике быстро приведут к развалу режима. Просто немножко подкорректируют эту систему, так, чтобы она могла дальше выживать. Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – валютный и финансовый кризис у Беларуси в очима замежников. Белый спис свободы. Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе. Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – валютны і фінансавы крызіс у Беларусі вачыма замежнікаў. Віталь, а як вы ацэньваеце ступень сацыяльна-палітычнай устойлівасці беларускай сістэмы? Нашы калегі казалі, што беларусы арыентаваныя на выжыванне. Але апошнія 30 гадоў можна было глядзець на Егіпет і казаць, што егіпцяне арыентаваныя на выжыванне. А вось сёлета аказаліся арыентаванымі на яшчэ нешта. Некаторыя лічаць, што рэпрэсіі, якія пачаліся ў Беларусі з 19 снежня, мелі мэтай не толькі разграміць апазіцыю, але і запалохаць насельніцтва напярэдадні чаканых эканамічных забурэнняў. Дык, можа, гэта і дасягнула сваёй мэты? Я не могу с этим согласиться. Мы можем сравнить, с другой стороны, Белоруссию в момент президентских выборов с Советским Союзом. Допустим, на момент, когда Михаила Горбачева избирали генеральным секретарем ЦК КПСС. Тогда же тоже были какие-то попытки массовых выступлений, не в Москве, правда, но в столицах союзных республик, вот в Алма-Ате, когда избирали Колбина первым ЦК Компартии Казахстана, они тоже все беспощадно пресекались с правоохранительными органами. А нынешняя ситуация, это уже ситуация, когда была объявлена, ну если не перестройка, то ускорение. Ведь в чем проблема таких вот неэффективных экономических режимов? Что они постоянно попытаются сохранить свой каркас, придумывая разные нежизнеспособные формы своего существования, которые, вот как сказал коллега, должны подкорректировать режим. Но мы по советскому опыту это с вами хорошо знаем. Ускорение, гласность, перестройка. Ничего не работает. Сначала начинается ускорение. Потом, когда кажется, что можно это ускорить, а оно не работает, оно не ускоряется, его надо списывать в утиль. Потом гласность. Когда кажется, что мы об этом можем поговорить под нашим контролем, почему у нас так плохо. Оно кажется, что гласность все-таки не работает. Начинается перестройка, и тут уже все окончательным образом рушится. Потому что эту систему нельзя перестроить, ее можно только уничтожить. И Александр Лукашенко, человек, который это пережил, он должен с одной стороны это понимать, а с другой стороны у него нет никакого выхода. Если он хочет уцелеть еще на какое-то время, ему придется начинать вот с этого ускорения, вот то, что сейчас происходит в Беларуси, все эти разговоры о реформах, это ускорение. Потом обязательно начнется гласность. В том или ином виде, она может быть в карикатурном виде, она может быть контролируема начальством, она может быть не привести к такому сильному росту оппозиционных настроений, но это будут разговоры о том, что что-то у нас не так. И это будут официальные разговоры причем. И появятся обязательно люди в элите, молодых людей, которые тоже будут говорить, что президент у нас замечательный, но что-то у нас не так. А потом уже эта перестройка, все рухнет, и Александр Лукашенко бежит из Минска. Это практически ход истории, который нельзя остановить. Действительно, это вопрос времени. Это может занять достаточно долгое время, и еще достаточное количество жителей Беларуси будет жить в нищете и в отсутствии всяческих жизненных перспектив. Виталь, я вас перепиню. Ваш прогноз никак не привязан до теперешнего кризиса. Его реализация может занять несколько годов, если речь идет о нынешнем. Начинается разговор о том, что нужно что-то делать с экономикой. Они не у нас с вами начинаются, они в Минске начинаются. Если валютный кризис пройдет и все останется как было, тогда это задержится до следующего ускорения. Ну, просто я говорю о тенденции, которая неминуема. Не может быть иначе. Исключительно вопрос краха вот этого всего, это вопрос, который можно даже не обсуждать в нашей дискуссии. Мы можем обсуждать и вопрос времени, который займет этот крах. На то, что белорусское государство обречено, в общем, как и соседние с ним страны. Я не утверждаю, что это белорусский феномен. Потому что путь, по которому пошли Россия и Украина, тоже безусловный путь к развалинам, к пропасти, к руинам государственности, в ее социально-экономическом, я имею в виду, выражении. Но в белорусском случае этот крах предопределен еще и отсутствием какого-либо гражданского общества, которое, очевидно, есть и в России в том или ином виде, очевидно, есть и в Украине, и может в случае краха элиты как бы перенять эстафету дальнейших действий. В Беларуси этого пока что нет. Это самый такой сложный момент для этой страны. А зараз про внешние умовы белорусского кризиса. У Беларуси зараз главное питание экономичной политики, ти дасть Россия выратовальный кредит у 3 миллиарда доляров. Як меркуете, дасть? А коли дасть, то что попросить взамен? Камиль, як вам это бачится? Россия будет выставлять условия в двух плоскостях. В первой плоскости официальной она уже это сделала. Это план реформ в экономике, структурных реформ, о чем говорил Кудрин, о чем говорят другие политики, российские политики. Но прежде всего Кудрин по своей функции должен об этом говорить. Конечно, объективно Россия не заинтересована в кризисе в Беларуси. Это понятно. Несмотря на разные цели, на перехват экономики, о чем много лет говорится и так далее. Это просто слишком дорого стоит, прежде всего Москву. А во второй плоскости это то, чего мы так наглядно не видим, но можем подозревать, что там есть еще другие условия. Например, лучшие условия работы российских компаний в Беларуси. Есть уже немножко инвесторов, крупных инвесторов в Беларуси, в Белтрансгазе, в нефтеперерабатывающем заводе в Мазырском НПЗ. Они постоянно жалуются, что не имеют достаточного влияния на работу этих предприятий, не получают прибыль, которую они там хотят получать и так далее, и так далее. Ну и, конечно, есть уже долго стоящий вопрос предприятий, белорусских предприятий, фамильное серебро, очень, очень известный лозунг, уже тоже много лет обсуждается. И вот сейчас на столе лежит как раз вопрос объединения предприятий, как КАМАЗ и МАЗ. Я подозреваю, что это тоже является в какой-то степени хотя бы условием этих переговоров. Виталь, а как вы оцениваете эти два боки одного медаля? Чего может запотребовать Москва? Ти может она запотребовать на агул всего, чего захочет? И ти может измениться политика в развязу? Вот зараз ввели санкции, чакают, что яны дадут плен. Покуль яны плену не дали. Литерально на этом тыдне МУС скончила доследование справы с 19 снежня, их выснова мела место змова с мэтой захопа улады. И Минск сам на сам с Москвой. Ну, Александр Лукашенко должен был предвидеть, что он останется один на один с Москвой, между прочим. Я в данном случае считал разгон манифестации в белорусской столице грубейшей политической ошибкой белорусского лидера после той серии маневров, которые он предпринял за последние годы, было совершенно непонятно, честно говоря, до конца, зачем нужна была эта серия маневров после такой грубой политической ошибки. Или, скажем так, можем иначе, зачем нужна была эта грубая политическая ошибка после такой серии маневров. Это все-таки показало, что наше представление о политических инстинктах господина Лукашенко сильно преувеличены, что он все-таки ограничен в своих представлениях об окружающем мире. Я не уверен, что Москва может все что угодно потребовать от Лукашенко, потому что у нас есть опыт таких стран, которые готовы закрываться даже от своих благодетелей. У Советского Союза был такой опыт. Это Албания, это Северная Корея. Тут не надо, как говорится, считать, что Беларусь пойдет на все российские условия, потому что Александр Лукашенко не очень важно собственное население. Он как-нибудь там с ним проживет и разберется, но отказываться от собственных властных возможностей в пользу интересов, кстати, этого населения, он не будет. С другой стороны, ему опять-таки действительно придется маневрировать. Но для того, чтобы опять-таки найти общий язык с Европейским Союзом, нужны широкомасштабные действия, которые бы убедили бы европейцев даже не в том, что он раскаялся, а в том, что он готов делиться властью. То есть нужна широкомасштабная амнистия, нужно признание ошибочности вот этого вот разгоны оппозиции, нужно проведение честных парламентских выборов. То есть тут нужна целая серия шагов, на которые Лукашенко не отважится, потому что он просто не умеет руководить в таких обстоятельствах. Вадим, а ваш прогноз, чего может запотребовать Москва и тем может изменить свою позицию Запад? Знаете, мне кажется, не совсем корректно вообще само слово «условие» и глагол «требовать» в данной ситуации. Потому что внешне представляется так, что Россия это вот такой вот отсмотрщик, который следит и контролирует, модерирует действия Беларуси, и в чуть чего она может ей перекрыть газ или не дать денег. На самом деле это не так. На самом деле отношения России и Беларуси – это симбиоз. Симбиоз двух организмов, которые друг друга могут не любить, могут быть постоянно друг другом быть недовольными, ругаться, но тем не менее они уже вот настолько за эти десятилетия нашли точки взаимопроникновения, взаимовыгодные взаимопроникновения, что рассматривать какие-то варианты разрыва или там вот какого-то жестких требований. Ничего Россия требовать не будет. Она может только высказывать некие пожелания, потому что она знает, что никакие ее требования реализованы не будут даже в этой ситуации. Поэтому я думаю, что примерно можно вычислить будущее этого кредита. 3 миллиарда, я думаю, они дадут. Я думаю, что дадут миллиард, разбив дело на транши, один транш будет получен, все остальные будут предметом торговли, мы все будем внимательно за этим следить, при том, что на самом деле важна одна вещь, которая тоже, мне кажется, немножечко вновь по сравнению с тем же самым началом 2000-х или концом прошлого тысячелетия. В повестке дня в международной, российской, в западной, такого понятия, как Белоруссия, в общем-то, по большому счету, нет. Оно вот всплывает там 19 декабря. А на самом деле вот то, что как бы и в Беларуси иногда себе представляют, или в России как бы думают, что это очень важный момент, на самом деле нет. На самом деле уже не так она важна, не так она всем интересна. И поэтому я думаю, что вот эта вот интрига в треугольнике Россия-Запад-Белоруссия будет довольно вялой. Россия будет работать просто на то, чтобы хоть как-то сохранить свое влияние на Белоруссию сейчас и, может быть, в будущем, когда что-то, может быть, изменится. Вот Запад будет исходить из того, что, в общем-то, все-таки это его некоторым образом часть и в стратегическом плане, а в тактическом плане, в общем, тоже как-то надо противодействовать совсем уж безграничному влиянию России. И также вяло на этом пытается выживать Лукашенко в старом стиле, потому что никаких других наработок у него нет, других технологий нету, тем более, что они не нужны вполне достаточно той, которая имеется. И он не будет, я думаю, никаких коренных реформ тоже устраивать, потому что это в характере Александра Григорьевича, на мой взгляд. Вот если это даст результат сегодня-завтра, тогда мы это можем сделать. Он вообще, я думаю, не имеет ничего против каких-то экономических реформ. Но они не дадут денег через неделю. Это некая институциональная вещь, он не понимает, ему это неинтересно. Поэтому я думаю, что каких-то изменений ждать не стоит. Нужно просто внимательно следить за тем, как будут вестись не очень интенсивные переговоры между Москвой и Минском. И я думаю, что это и будет формулой вот тех отношений в этом треугольнике, о которых мы говорили. Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ней удельничали аналитики. С Варшавы Камиль Клысинский, с Москвы Вадим Дубнов, с Киева Виталь Портников. Открий свободу у інтернеті. Читай новини. Удельничай у дискусії. Слухай ефір. Гляди відео. адрас свабода.орг. Чакаем у госці. У ефіры «Радыё Свабода». Шановныя слухачы, «Радыё Свабода» гучыць у ефіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі. Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў. У панядзелак «Праскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом. У доме літаратара галасы маладых і сталых аўтараў. У аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі. У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі. У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк. Пішыце нам на адрас 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Звоните на автоотказник у Менску 266-39-52. У четвер передача «Батьки и дети незалежности». И новое «Подорожжа свободы». У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожжа» и знов «Батьки и дети незалежности». У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора», тыднёвый огляд вершаў на свободу, а так само на ваши пытания отказывая гость онлайн-конференции. У неделю новый выпуск «Праска». Акцента і перадача званочкі. Паважаныя слухачы, так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды». Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг. У ефіры «Радіо Свабода». Добрый дзень! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Кожную сераду, калі сядаю складаць чарговыя званочкі, я маю тую самую праблему. Як знайсці аптымістычны званочак, які мог бы пачаць перадачу і задаць ёй крыху лягчэйшы тон і настрой. Апошнім часам знайсці такое тэлефанаванне ўсё цяжэй. Але на гэтым тыдні не праблема. Вось спадар Яцкевіч. Вось, як паменяліся хвалі, цяпер вельмі добра чуваць. Можа, калі дзе і глушце, але галоўным чынам вельмі добра чуваць усё. Проста мілая, як кажуць, справа паслухаць, і я стараюся як можна часцей слухаць, вывучаць усё. Вось, ад гэта толькі весялей. Ну і слава Богу. Вы нават не ўяўляеце, як добра адслухоўваюцца званкі, сярод якіх няма нараканняў, што нас дрэнна чуваць. Тады нават абзыванні нас фашыстамі і наймітамі жоўтага д'ябла гучаць іначай. Так сказаць, больш весела і смешна. Пра іншыя прыемныя рэчы у другой частцы перадачы. Гэтыя прыемныя рэчы будуць звязаныя, вядома ж, з конкурсам пра незалежнасць, пра які мы гаварылі тыдзень таму. Але па чарзе. А на чарзе нашы суровыя будні. Вольная трыбуна слухачоў. Меркаванні, якіх вы не пачуеце, ні на якім іншым радіо ці тэлеканале. Толькі ў нас, на свабодзе. Я хачу выказаць меркаванне. Учора паслухала пра гэтыя жудасныя прыгаворы гэтаму дзіцяці і гэтаму журналісту беднаму. І я не понимаю. Хачу запытацца. Ну, палавіна насельніцтва нравіцца быць абманутымі. А як жа быць тым людзям, хто не хоча быць абмануты, хто разумны, хто понимае, што элементарныя права ущемляюцца? Маё меркаванне з панікай на конт валюты. Тут нашу лапу вонючую приложили наши оппозиционеры Шушкевич, Козулин и иншие, якія у своей газетки, вот и «Народная воля», зазывали людей скуплять эту валюту и скорее ее скуплять, каб ее не было. Короче говоря, примусили к тому, каб нашкодить нашему народу. Вот их треба немножко пощекотать за это. Бо их процент этой ихней политики, этих наших оппозиционеров, которые хотят зробить народу шкоду, треба призвать к порядку. Не у той бок рухаемся. судим, звоняем, выключаем, забороняем и так далее. Одним словом, не доверяем самим себе. А треба наоборот робить так, как все працювали, у тим ліку и судьи, и чиновники, и милиция. Починається сьоба, во куди треба накерувати на працю, у сільську господарку, бо треба накарміть народ. Бо глядіться, сьогодні була у крамі, вже молоко з молотечно 3000 літр. Усі ходять кругами, вокол прилавка. Особисто пенсіонери тільки ізучають ціни, де смокають язиком. Вони не можуть виказати нездовольнення у голос. А усім працездольним треба сіяти, полоти, а потім уже збирати урожай. Коли я працювала у конструкторському бюро, ми завсюди, інженери, їздили на таку сезонну працю. Самі їли і других кормили. Лариса, город Минск. Смоглёва Людмила Борисовна Мазур. Я хочу выразить своё мнение по поводу одного звонка радиослушателя, который говорил, что якобы те, кто слушает радио «Свобода», что якобы им там платят деньги, в том числе и тени. Ну, я хочу опровергнуть эту информацию, это неправда. Нет. Дело в том, что я работаю на обществе слепых и на надомном труду занимаюсь. Получаю, 200, может быть, тысяч, где-то так. И я хочу сказать, что если бы мне столько из Запада платили деньги, я бы уже имела нужные тифлосредства для меня и не работала бы на обществе. От державных терапевтов, стоматологов, психиатров ни разу не чул белорусской мовы. Справоздачу всюду ведутся по-российску. Кажут, нема белорусских подручников по медицине. Я спевала все годомой белорусской песни «Хворой пишет здоровым рецепты, рабы сумуют по былому парадку». Белорусский проповедник Сергей Норман. Гэта радыё «Свабода», а гэта «Тэклі». Канешне, не, на беларускай мове мне цяжка размаўляць. Я буду на рускай. Ну вот смотрим вот эту Ливию. Вот сейчас вот 8:20. Смотрим, что, почему случилось. Американцы виноваты, да, они хотят что-то там захватить. Но ведь и пошла война первая. Этот Вассерман говорит неправду. Ведь пошла война за то, чтобы надоел человек. Ну надоел, ну половину берет себе, гуляет, половину ложит в банки. Ну, поэтому надоело все, но люди же пошли против него, он начал в них стрелять. Я считаю, что позиция Америки, Англии и Франции еще очень слабая. Надо сильнее убивать этих вот, которые решают, что они царят всем миром. Прошел два срока, ну не зря такая дурная Америка, пускай там нарушается все, но за два срока коррумпированности не возникнет. Что с нами робят, с белорусом, подумайте. Кто поделил нас? Кто поделил нас на честных и нечестных, на верных и на врагов народа? По звонкам чувать, что мы уже поделились на две частки, как мы вороже относились один до другого. А може некому хочеться, каб і хапали один одного за грудки. Або судили один одного тройками і кричали на судах, як у 37-м годі. Расстрілюють їх, як собак. Це ж уже все було. Неужо опять це все должно повторитися? А що про площі? Как бы только что-нибудь помнили, те, кто звонит с ворожими всякими звонками. Площадь была у Германии, у ГДР в 53-м году. Площадь была у Венгрии в 56-м году. Площадь была у Чехословакии в 58-м году. Площадь была в Грузии, у Прибалтики. И наши площади должны нас объединять, а не разъединять. И то, что там гонят всякую гадость на свободу, да хай позвонит и скажет что-нибудь на наше телебачение. И хай позвонит что-нибудь, выскажет в администрацию нашего керовника, где его выслухает, кто ему даст отказ який, на какое-то его питание. Вот он только и может позвонить на свободу. И больше он никуда не позвонит. Что ему надо, дурное это времечко позвонить? И там будет сидеть ха-ха-ха, хи-хи-хи. И кто его выслухает? В звоночках слухачка с Москвы заявила. Мы у Москве выходим 300-500 тысяч, коли нам что не сподобается. Да коли это было? Я нечто за последние, принамсі, годы не могу пригадать ничего подобного, как в Москве столько выходило. Наадварот, я дзіўлюся малалікасці маскоўскіх апазіцыйных акцыяў. Ну, 1000-2 в лепшым выпадку, а то і ўвогуле 300-500 чалавек, не 1000. Дык Москва, які горад у параўнанні з Менскам. Уже давно я унікаю купляць тое, што з Китаю. Горкі вопыт навучыў. А я ж недавно купіла китайскі чай. Дарагі, з адмысловым прыгожым дызайнам упакоўкі, цудоўнай рэкламай. Люблю элітны чай. Толькі нічога больш, прабачце, мярзотнага не пила з чайных напитку. Што китайскія вытворцы туды добавляюць, адным ім ведома. Ведаеце, што падумалася? Из Риги профессиональный аналитик-эксперт, доктор технических наук Михаил. Я слушаю передачи «Радио Свобода» и других радиостанций и хотел бы высказаться по поводу действий Национального банка Беларуси. Хочу прямо сказать, что действия Национального банка Беларуси абсолютно правильные и обоснованные. Нет никаких оснований опасаться чего-то, так сказать, сверхъестественного. Беларусь обладает достаточным запасом товара, в том числе и золота, и никаких проблем не будет. Гэты Нацбанк урашвае сваёй бездапаможнасцю. Каб весці мараторій на прыняцё рашэнняў, пусціць сітуацыю на самацёк, і толькі адна надзея на выратавальны крэдыт. Ляглі ў дрэйф і чакаюць, пакуль іх возьмуць на буксір. А як можна было ўвогуле давесці сітуацыю да крызісу? На што яны разлічвалі? Перахітрыць эканамічныя законы? І так всім відавочна, што рубель абесцэньваецца ў адносінах да тавараў і паслугаў. Дык ён абесцэньваецца і ў адносінах да цвёртых валютаў. Колькі крэдытаў змарнавалі, нічога не дапамагло. І новыя крэдыты не дапамогуць. Бо як няма мазгу, лыжкі не накладзеш. З павагай, надзея Менск. Нават у часы ваеннага становішча Рудзельскага ў Польшчы газета «Трыбуна Люды» друкавала курсы валют і колькасць насельніцтва ў краінах, запазычанасць краін, запазычанасць на аднаго жыхара краіны. У мяне пытанне, ці друкуе такія паказчыкі, напрыклад, урадавая газета «Республіка»? Я бы рекомендовал тем, кто не получил валюту в обменнике, в книге жалоб написать предложение признать Петра Прокоповича народным валютчиком Республики Беларусь, потому что других граждан он сделал заслуженными валютчиками, желающими где-то приобрести не там, где в банке. У меня до вас пытание. Народная газета выходит 20 годов в Беларуси. И вот там на первой сторонке, над заголовком газеты написано «Живе Беларусь». Это ж официальная газета белорусская. А чему ж тогда и белорусов, коли на улице скажут «Живе Беларусь», штрафуют? Не зразумела гэта. Александр Ігорыч, гэта Тэклі. Я хачу, каб вы са мной паразмаўлялі. Ці за крата мяне пасадзіць, ці вам раз'ясніць. Пустая казна. Варуюць хорошо. Варуюць вашы акружаючыя. Может быць, ад вашых сынавей, может быць, ещё што-то. Но варуюць так, што нечым сейчас будет полны абвал. Александр Григорьевич, хочешь со мной поговорить? Я не скрываю телефон, от которого я звоню. Я на пенсии, мне терять нечего. Ну так вызови меня на разговор, к себе в дрозды. Я хочу обратиться к Текле, за которую мне видно жахливо. Вот я такой человек отчаянный. Я каждый раз, когда слушаю, что она говорит, мне становится, ну, не дренно, сердце сжимает. Текле, я прошу тебя, не надо. Не надо тебе в этой застенке. И не надо призывать быть людьми, тех людей, какими они быть не могут. Они никогда не были людьми. И это бессенсовно тебе их. А в застенках тебе не треба. Бо я сама прошла всю эту гадость 10 годов. Я товаровед, не имела работы. И носилась автостопом, купляла, где что могла. Куплю, продам. Вот так чуть-чуть. Я ничего не имела за это. А они меня душили. Трое суток у тюрьме шмонали эту сумку. И 10 чуть не забили. И 10 годов они меня судят. Я не маю работы, я ничего не маю. Я не, как причепится, это будет такие, как смола. Ты потом ни от них не отвлечешься. Так я прошу тебе, не надо призывать быть людьми тех, которые, кто не может быть человеком на угол. Ну, не дано им это. Вот такие теперь страшный час. Стина. Шмат што ў нашым жыцці не так адбываецца, бо не так называецца. А калі на белае доўга казаць чорнае, урэшце пачнеш у гэта верыць, хоць белае ад гэтага ані не пачарнее. У новой передаче «Радио Свобода» «Словы» мы будем выкрывать правдивый сенс неправдиво уживанных наименьев. Свобода.моби. Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая завсёды с тобой. Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радио Свобода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне. Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў. А 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёма нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00. Выбірайце свабоду. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами в эфире Ян Максимюк. На минулым тыдні слухачы званочкаў, першыя сярод слухачоў свабоды, даведаліся пра наш конкурс, прысвечаны 20-годзю незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Я папрасіў вас, пачынаючы з гэтага тыдня, прысылаць нам свае тэлефанаванні, якраз на гэтую тэму, свае адказы на пытанні, што незалежнасць Беларусі, набытая ў 1991 годзе, значыла для вас асабіста, як яна змяніла ваша жыццё, ці прынесла ў ваша жыццё радасць, смутак, задавальненне, расчараванне. Наш конкурс патрывае да канца жніўня, то бок яшчэ 22 тыдні. І кожны тыдзень, пачынаючы з гэтага во, за самае цікавае тэлефанаванне пра незалежнасць мы будзем прызнаваць узнагароду. Радіопрыймач з кароткахвалевым діапазонам, на якім магчыма будзе слухаць нашу радіостанцію. Варта здабыць такую ўзнагароду нават тады, калі ў вас ёсць прыймач, на якім вы нас слухаеце, а ён, зразумела, ёсць, бо ж вы нас слухаеце. Але, здабыўшы яшчэ адзін прыймач, вы можаце памяняць свой стары на новы або зрабіць камусьці файны падарунак, каб ён мог паслухаць свабоду і званочкі. Сёння дырэктар нашай службы Аляксандр Лукашук прыняў стратэгічнае рашэнне – набыць 22 прымачы з кароткахвалевым діапазонам, малыя, зручныя і лёгкія ў маніпуляцій, як узнагароды на наш конкурс. Так што у добрую дарогу. Праз хвіліны 4-5 мы будзем ведаць, хто атрымаў першы радіопрымач фірмы «Эдісон». Вось першы блок тэлефанаванняў пра незалежнасць і яе ўплыў на нашае жыццё, які мы атрымалі на наш конкурс. Покольки слухаю свободу по примачу «Альпинист 321» 1982 года выпуску, на середных хвалях вы решил поудельничать в вашем конкурсе. Что для вас незалежность? Для меня незалежность – это отказность перед собою за стан моральности в конкретную хвилину у тем месте, где живу. Это позерк на себе сбоку за оценкой системы господарения, оховы осяроддя, історичної пам'яті християнських каштовностей і далейшої перспективи розвиття роду і країни. І на цій основі быть господаром на своей земле, який несе полную отказность. Незалежность Беларуси для меня – это вольная, демократичная краина, без диктатуры и политичных вязнев, где выконывается законодательство и не порушаются правы человека. Это бел-червоно-белый стяг, герб погоня и белорусская мова. А так само мой родный, свободный город Солигорск, моя батьковщина. И нарешті я сама, незалежная женщина незалежной Беларуси. С 1994 года я змагаюся за незалежность Беларуси, як могу, як умею, як отримливается. Нехай живе наша любая незалежная Беларусь. Нина Ермолинская, город Солигорск. Для мяне, родных сяброў, знаёмых, незалежнасць гэта вольная Беларусь на шляху да незалежнасці, неабходнасць, дэмакратычнасць, салідарнасць, міласць між рэспублікамі, дзяржавамі свету. Бальшавікі прывезлі з сабою абочай марянетачны камуністычны беларускі ўрад, якога ніхто не ведаў, ніколі не выбіраў. Незалежнасць гэта становішча ў грунце сваім сацыяльнай, незалежнасць народу, гаспадарства, нармальны стан грамадства, які гарантуе яму працу для сябе, культуру, развіццё, гістарычную, духовную перспектыву. Незалежнасць гэта наша годнасць быць самім сабой. Альтруізм, салідарнасць, міласць, шанаванне чалавека, а не букву на паперы. На першы месцы Бог стварыцель неба і зямлі. Сталінскі камуніст фізычна знішчаў, знішчаў як нацыю, як этна зналі і маўчалі. Город Слуцк, Анатолий Балакир. Я беспокою вас по поводу конкурса Яна Максимюка о 20-летии независимости Беларуси, начиная с 1991 года. Для меня и моей семьи это время принесло много проблем и неприятностей. Я имею в виду прессование, давление за инакомыслие. Но тем не менее, этот период закалил меня, проверил на порядочность, сделал сильнее, просветил мой ум, укрепил и направил мою волю. Дал мне сердце пламенное, помог быть и остаться человеком, и не сделал, не превратил меня в животное или крысу, труса и присмыкающегося. Спасибо большое за внимание. Живи Беларусь! Для меня незалежность Беларуси начинается с отражения нашей родной мовы, вертанию соправдной истории, белорусской культуры и патриотизма до своей краины. Александр, Арсанский район, Белоскалещи. Хочу сказать, что для меня независимость и развал Советского Союза лично. Значит, то, что я попала из карагандинского огня и в белорусское полымя, только то и значит. И что моя мама была обманута. Папа умер в 93-м, рак легкого, вот, от того, что погибли все деньги. И вот этот был бардак этот начался. Вот, было ему 60 с небольшим. Мама умерла от инсульта в 61 год, потому что с 40-летним стажем самой лучшей женщины-медсестры и фельдшер-акушеры, которые ходили легенды, которые не было, нет и не будет вообще, я думаю. Так она относилась к людям и как душу вкладывала во всю свою работу, и про которую легенды. Люди просто вспоминают с ностальгией, с придыханием. Вот умерла, у нее была пенсия $30. А она мне говорила, и я приехала сюда, и говорю, зачем ты голосуешь за этого Лукашенко? Она говорит, а он обещал вернуть эти деньги, которые украли. И вот, вы знаете, пришел печник, ничего не сделал и забрал у нее всю пенсию. А я с ребенком от этого ужаса, что я приехала в эти бахты, как в пустыню, еще года не было, удрала в Пинск, вот, где меня тоже там тетка кинула, можно сказать. Я не могу сказать, что мне нравился Советский Союз. И там была мафия, и большевики никогда не платили, не хочу сказать. Но тогда можно было за 10 рублей доехать в Москву на поезде, и 30 рублей я в Караганде. А сейчас то с лишним долларов, а может быть уже 150. То, что они сейчас сделали, это вообще мрак, это ужас. Вот, это мафия, что раньше был один мафиози на весь Советский Союз, а сейчас удельные князья. Мафия разделила 12 таких же, и ничего, и нет никакой независимости. Нет и не может быть при таком, вот, такой раскладе, при такой системе. К вопросу о независимости. Отвечу кратко. Любите иметь службу. Все на земле взаимосвязано. И наша жизнь как сводка о погоде на длительный срок. И с ежедневным уточнением. Сожалею только о том, что растерял по странам и весям друзей, с которыми съел не один пуд соли, и которые не предавали. Но жизнь продолжается, а погода переменчива. С уважением, Седой. И вот вам первое, видать, самое тяжкое, бо первое решение одноособного журы у особи вышепомененного Яна Максимюка относно того, кто отримал первый радиоприймач фирмы «Эдисон» у нашем конкурсе. За свое яскравое и эмоциональное телефонование про незалежность первую узнагороду отримливает спадарыня Цина. Сардечно віншуем. Калі ласка, Цина, позвоните нам на аутоотказник и поведомите, як вам найлепей передать вашу узнагороду. Не хвалюйтесь, калі с гэтай передачей выйдзе некая затримка. Примач вы напевно атрымаете. Одно, что мы мусим наладить надзейную систему передачи. А это может потребовать некого часу. Спадзяемся, недолгого. Яшчэ одна приемная речь сёння. Вось тыдзень назад я згадываў пра спадара Кіцько, у якога не аказалася радіопрымача, і пра Ігара Міталаевіча, які ахвяраваўся перадаць яму сваю магнітолу. Дык вось, усё пайшло як па масле. Ігар Міталаевіч перадаў гэтую магнітолу і напісаў мне ліст па электроннай пошце. Дазволю сабе зацытаваць некалькі фразаў. «Добры дзень, Ян. Я перадаў Івану Антоновичу магнітолу. Цяпер ён зможа слухаць любімую радіостанцію. Аднёс асабіста і наладзіў». Таму што ў Івана Антонавіча праблемы з параненай рукой. Ды і ўзрост немалы. Магнітола вялікая, а меншага прымача ў мяне, на жаль, няма. Шкада, што ветэран вайны ў гэтай краіне РБ жыве бедна. Ды і я не асабліва багаты, але яшчэ мусіць застаўся чалавекам. Хоць жыццё ў Лукабелі мяне моцна ачарствіла. Прыйшлося сутыкацца і з ментамі, і з судамі, і з турмамі. Канец цытаты. Вялікі вам дзякуй, Ігар Мікалаевіч. Короткое питание. Ян Максимюк, у меня к вам питание. Савка Дегрышка, случайно, не Дмитрий Бартосик там пяе? Не, это Лявон Вольский пяе разными голосами. На заканчение про наших двух плявузгалов, тих, якія обзывают нас фашистами и наймитами. Вчера послушала звоночки и глубоко возмущена от души вот этой совковой мордой, совок, который постоянно звонит и говорит гадости. Как можно называть нас фашистами, если люди кричат о проблемах, о злобе дня, о том, что болит, и больше никто об этом не говорит, а только на радио «Свобод». Этому совку Ян постоянно дает слово. Слушай, ты сам фашист. Мы стрелять не будем, а ты за свою совковую пенсию будешь стрелять. Это видно по тону разговора и по всем твоим мыслям, которые ты проводишь. Нарочанский селянин – это довольно загадочный тип со своим компьютером. Набор слов. Одним словом – ребус. Ну, а второй, который требует закрыть станцию «Свобода». Мы слушаем его довольно давно, в общей сложности лет 5. Жаль только, что не знаем имени настоящего или псевдонима. Меняет только тональность своего голоса. Несколько раз критиковал оппозицию сурово, а несколько раз очень сурово критиковал президента. Уважаемый, это можно только на «Свободе», иначе ваш голос будет голосом вопиющего в пустыне. И вы это, по-видимому, почувствовали. Вось он все хвалится, что сутками сидит в интернете и за усими назирая. Тому хочу сказать, что у соправных селян теперь нема часу сидеть в интернете, бо хутко починаются полевые работы. Тому, может, нехай бы Змитер Бартосик съездил бы туды, да поглядел, кто там за селянин такие объявился. Нехай бы высветлил, что гэны селянин там выращивает, сколько его земли, сколько работников и так далее. Шановные, не трэба нерваваться. Таких людей у Беларуси значно болей, чем только гэтыя два. На усіх нерваў не хопіць. Беражыце здароўе. Мудра звоньте, я вас выслухаю. Давайте прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйте, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк. Відгуки на свободу. Ваші відгуки, питання і відкази. На вашому радіо. По телефоні і праз СМС. Дзвоніть у Мінську 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24.